На время исследования Артур должен был оставаться один, но мог в любой момент поговорить с Полом и врачом, которые находились по другую сторону стеклянной перегородки. Полость, куда поместили Артура, была снабжена двумя громкоговорителями. Нажимая на маленькую пластиковую грушу, вложенную в руку, Артур приводил в действие микрофон и мог общаться. Дверь закрыли, и машина начала издавать череду прерывистых звуков. «Это очень трудно вытерпеть», — поинтересовался развеселившийся Пол. Врач пояснил, что процедура не из приятных. Многие пациенты, подверженные приступам клаустрофобии, не выдерживают и требуют прервать сеанс. Это совсем не больно, но изоляция и звук тяжело действуют на нервы. «А поговорить с ним можно?» — не унимался Пол. Когда они вышли из клиники, Артур нес под мышкой десяток конвертов из крафтовой бумаги с результатами обследования. Все результаты были абсолютно нормальны. «Теперь ты мне веришь?» — спросил Артур. «Забрось меня в бюро и отправляйся домой отдыхать, как и собирался». «Ты уходишь от вопроса. Веришь ли ты мне теперь, когда знаешь, что никакого рака у меня в голове нет?» «Слушай, езжай, отдохни. Может, все это от переутомления?» «Пол, я сыграл в твою игру и согласился на обследование. Теперь сыграй ты в мою. Не уверен, что твоя игра покажется мне забавной. Поговорим об этом позже, мне пора навстречу. Возьму такси. Я тебе позвоню». Оставшись один, Артур отправился в Норс-Пойнт. В глубине души ему начинала нравиться и сама история ее героини, и все эти бестолковости и несуразности. Глава 6. Ресторан для туристов прилепился к скале, нависающей над Тихим океаном. Зал был почти полон. Два телевизора над баром позволяли клиентам следить сразу за двумя бейсбольными матчами. Рен и Артур сидели у застекленного проема. Только Артур собрался заказать каберне савиньон, как его пробрала дрожь. Он ощутил, что Лорен гладит его ногу своей босой ногой. При этом Лорен победно улыбалась, а глаза ее лукаво поблескивали. Задетый за живое, он поймал ее щиколотку и провел рукой вверх по ноге. «Я тебя тоже чувствую. Я хотела быть в этом уверена. Можешь не сомневаться». Официантка, которая собиралась принять заказ, спросила Артура с сомнением. «Вы чувствуете что?» «Ничего, я ничего не чувствую». «Вы только что мне сказали, я тебя тоже чувствую». Артур повернулся к широко улыбавшейся Лорен. «Видишь, как просто, скоро я окажусь в дурдоме». «Возможно, там вам будет лучше», — ответила официантка, пожимая плечами, отходя от столика. «А мой заказ», — крикнул он вслед. «Я вам пришлю Боба, может, вы и его почувствуете». Боб явился через несколько минут, едва ли не более женственный, чем его коллега. Артур заказал яичное суфле с лососиной и томатный сок со специями. На этот раз, прежде чем обратиться к Лорен, Артур подождал, пока официант обойдется, и попросил ее рассказать о последних 6 месяцах жизни. Боб, замерев посреди зала, смотрел, как Артур беседует сам с собой. Посетители тоже уставились на странного человека, разговаривающего с пустотой. Лорен осеклась на середине фразы и спросила, нет ли у Артура мобильного телефона. Не понимая, в чем дело, он, тем не менее, кивнул. «Достань его и делай вид, что говоришь по телефону, иначе тебя и правда упекут в дурдом». Артур схватил мобильный телефон, сделал вид, что набирает номер, и очень громко произнес «Алло». Еще несколько секунд люди продолжали его разглядывать, но ситуация стала почти нормальной, и они вернулись к еде. Лорен рассказывала, первые дни положение фантома ее забавляло. Ощущение абсолютной свободы. Не надо думать, что надеть, как причесаться, как ты выглядишь, похудела ты или наоборот. Никто на тебя не смотрит. Никаких обязательств, никаких ограничений. Не надо стоять в очереди в магазине. Подходишь первым, и никто не возмущается, никто не осуждает. Не нужно скромничать, слушать чьи угодно разговоры, смотри на что хочешь, будь там, где не имеешь права быть.